107, март, 30. Даже обычные люди посылают друг другу лучи своих мыслей, которые либо творят и несут свет, либо разят. Много добра и зла творится мысленными лучами и посылками. Луч Архата мощен, ибо заряжен энергиями зажженных центров. Когда ученику посылается учителем луч, зависит от ученика принять или отвергнуть. Ярая самость подобна чистоколу или иглам ежа, которые не допускают касания. При этом должно быть и соответствующее поведение. Нужно доверие до конца. Утверждение несомненного требует созвучного состояния сознания.